описание какое-то, где предсказано, что... Он говорит, типа, философию. 73 года, 7 месяцев. Наливай. И он несколько раз мне об этом говорил, потом трезвый говорил, я говорю, да чушь какая. Тут парады, 9 мая, 1 мая, наша страна там полетели в космос, упали там где-то что-то. Да-да-да, что-то там такое, все было так здорово. Я думаю, как же. И судя по выкладкам, это должно было случиться вот в наше время. Естественно, я не верил в это, потому что люди, которые сейчас, вот взрослые люди здесь сидят, они помнят, никто не мог поверить в это, что советская власть развалится. Никто не мог поверить, потому что с виду было идеально все. Могущественное общество, четкая политика правительства и партии. Коммунизм впереди прямо уже светит и пахнет коммунизмом. Он, правда, уже умер, поэтому им пахло. Да? Вот шведы, они как раз Швеция, Швейцария, они как раз в социализме сейчас живут. Судя по «Капиталу» Маркса, я, так сказать, не поленился, стал, поскольку экономист, начал изучать. То есть, муру. И пришел к выводу, что Дания, такие страны, знаете, как Швеция, там вот такие, да, Люксембург, Бельгия такие, как Финляндия, у них социализм. Тот, о котором говорит Маркс. Они живут в социалистическом обществе. По всем вот этим представлениям так и должны были жить мы. И у нас очень странное было все, очень странное. Какая-то тюрьма какая-то большая, зона. Везде была колючая проволока и так далее. Куда ни ходи, так снег башка попадет. И так там было предсказано, что Асура-Дхарма на территории этого государства пробудет 73 года и 7 месяцев. Я как-то стал так довольно серьезно к этому относиться до 85 года, где-то, наверное, в 84 году. Когда наряду с этими предсказаниями, я увидел предсказания, связанные с Лениным, как ему будет построен мавзолей, что такое серп и молот, почему Петербург, старый Петербург, если убрать новые дома, он, оказывается, построен в форме звезды Давида. Очень странные факты, которые были неопровержимы, и о них было предсказано, что вода будет называться не ватер, на санскрите вода называется ватер. Говорится, воду будут называть вота. И говорится, языком мира станет язык, состоящий из трех санскритских слогов. Англишан. Англишан. Английский язык станет языком всего мира. И мы видим, как бы, что это так и происходит. Сейчас, как бы, вы знаете, я упоминал на прошлом занятии, поскольку многих не было, что английский язык признан языком международного общения. Именно английский. Ни немецкий, ни французский, никакой. Английский язык признан Организацией Объединенных Наций языком международного общения. То есть мы видим тенденцию англоязычного управления. Итак, есть предсказание, что это большая страна после того, как Асура-Дхарма будет низвергнута. 73 года и 7 месяцев, и было даже месяц указан, и число. Но число было очень сложно вычислить, то есть адаптировать к современному календарю. Но месяц был адаптирован, и год был адаптирован. И я был в шоке, когда я собственными ушами услышал об этом. Я резко начал перепроверять, и это было точно. Советская власть официально просуществовала на нашей территории 73 года и 7 месяцев, как было написано в этих трактатах, которым более 5 тысяч лет. Это меня потрясло, и я стал более серьезнее к этому относиться и стал ковыряться, тоже вместе изучать, общаться. Мне было очень интересно, я нашел упоминание об этих всех проблемах. И там далее говорилось, что эта большая страна развалится на маленькие страны и возникнет война. Эта страна начнет воевать с этими маленькими. Маленькие начнут воевать между собой. И каково же было мое изумление, что через несколько лет так же произошло и это. Да? До сих пор мы видим войну России, видим войну с Чечней, там со многими другими малыми странами. И эти маленькие страны между собой также сражаются и так далее. То есть некогда крупная большая держава превратилась в такой большой очаг напряженности. Большой очаг напряженности. Никто никогда не мог подумать, что когда-то чеченцы там в Москве захватят 700 человек. У меня очень много друзей чеченцев. Очень много друзей. Я с ними вместе служил в армии. И, так сказать, вместе с ними в таких ситуациях бывал в армии. Да, что даже у меня сомнения не было, что когда-нибудь будут к русским плохо относиться или что-то еще. Все было погашено, многие проблемы. Но скрыто они существовали. И так предсказывалось также по Вишну Пурану, что эта страна начнет большой конфликт, междоусобный войн. Также есть описание, что все европейские страны, сделают большой экономический союз на основе финансов в этот период. И я был потрясен, когда прямо в этот, то есть я это знал еще до этого, за многие годы, и появилось евро, да? Европейское экономическое сообщество. Значит, на основе чего сейчас вводится единая что? Денежная система, да, валютная система. Евро, который практически сейчас почти на одном уровне с чем? С долларом. Противостоят американизации, американской экономике. Европа пытается противостоять этому уровню. Есть упоминание, что самый великий день недели, то есть семидневка, это астрологический выклад. Семь циклов этих, понедельник. Это не просто день. Это говорят, понедельник день тяжелый. Все люди проследили. Это астрология. Но никто из современных людей не знает, чем славен понедельник, что надо делать в понедельник, что надо делать во вторник, что надо делать в среду, в четверг, в пятницу и в субботу. Хотя в религиозных системах, в древних трактатах остались упоминания, что такое понедельник, и не в нашем представлении, а именно с точки зрения мистицизма и метафизики. Что такое метафизика, я думаю, вы знаете. Это законы, выходящие за рамки материальной природы. То есть то, что мы не можем материально обнаружить, увидеть, ощутить. Как Бог. Мы можем спорить, есть он или нет, потому что он метафизичен. Он выходит за рамки материальной природы. Он не материальный, он дух. И видеть дух может не каждый, и так далее. Итак, есть предсказание, что самый важный день недели, который называется на санскрите Рагувар. Ра на санскрите означает солнце. Поэтому мы видим египетскую культуру Ра, солнце. Египетская, также Бхагавад Пурана описывалось, как появится эта египетская цивилизация, что это за цивилизация, какие другие цивилизации, греки, персы и так далее. Кто это такие? Есть, мы будем с вами об этом также говорить. Итак, говорится, день Рагувар будет назван Сандей. Прямо на санскрите так было написано. Сандей. День солнца. На санскрите означает Рагувар, день солнца. Очень значимый день астрологии в семидневном цикле для получения благоприятной солнечной энергии. Поэтому все люди до атеистического общества в воскресенье проводили что? В покаяниях, в церемониях, в жертвоприношениях и в благотворительности. Покаяние — это значит, что принимали разные тапаси, ограничения на себя накладывали. Весь день этот воскресенье был предназначен для служения Богу. Полностью, весь день люди только этим занимались. Воскресенье. Что такое воскресенье вообще? Вы понимаете, да, что это не день недели? Откуда мы знаем такое слово воскресенье? Кто там воскрес? Кто? А вы что сказали? Иса, правильно, Иса. Иша. На иврите Ишуа, на самом деле. Иша. Буквы С нету. В древнем виде нету звука С точно так же. Поэтому Иша. Иша. Он не Ишуа, а Иша. Иша на санскрите означает Бог. И поэтому в Бхагавад Пуране также есть упоминание об Иисусе Христе. Говорится, один из царей, один из последних императоров крупной империи, которая называлась Орден. Орда, знаете, что такое? На санскрите это означает войско, огромное войско. И один из последних императоров Ордыни, то есть Орды, это, его звали царь Шаливахан. Слово хан на санскрите означает император. Также раджа. Раджа, хан, махараджа. Это все санскритские термины, которые указывают на правителя. Итак, хан. Вот вы знаете, был такой здесь на территории правитель, мощный правитель. Его звали Богдо. И поэтому его звали Бохан. Знаете? Кто знает такое место в Иркутской области? Бохан. Так вот это еще по тому правителю. Бохан это место называется. Место, которым правил Богдохан. Его звали Бохан. Просто народ называется Бохан. Бо означает на санскрите священный. Поэтому есть дерево Боньян. Бо. В буддизме целый культ существует, посвящение дереву Бо. Под деревом Бо Будда, вернее, Шакьямуни достиг состояния Буддхи, стал Буддой. Будда это не имя, Будда это ступень йоги, Буддхи. Буддхи называется на санскрите. Он стал Буддхой. Потом это уже в русской варианте, в этой все английской, все это Будда. Но в санскрите называется «будха». Поскольку звук «ха» практически не слышен, поэтому «будда». «Будда». Так же, как мы говорим, есть такое произведение, которое называется по-русски написано «Пхагавадгита». Но на санскрите оно звучит «Бхагавадгита». Есть такое произведение «Шримад Бхагаватам». Но на самом деле оно читается на санскрите «Шримад Бхагаватам». Поэтому буква «Ха» нет. Итак, был этот хан, которого называли Шалива. Его звали Шалива. И этот император Шалива-хан пошел совершать йогу в Гималае. Это описывается в Бавишти Пуран. Но она в будущем времени описывает. Говорится, он пойдет совершать тапасию. Тапасия означает очищаться от грехов. Тапа. Он пойдет очищаться от грехов в Гималае. И там повстречает человека в белых одеждах, который будет преданным Богом. И его называют Шалива-хана, говорит в Бавишти Пуран. Он повстречает садху в белых одеждах. Садху означает тот, кто полностью сконцентрирован на любви к Богу и ко всему его творению. То есть он полную любовь проявляет к Богу и ко всему его творению. И он будет находиться в состоянии титикшам вакаруникам садху. На санскрите это означает, он будет исполнен любви и сострадания к падшим. Это великая личность. И дальше описывается Бхагавад Пурана. Шалива-хана, увидев этого человека, он впадет в транс, поскольку от него будет исходить сияние. Знаете, да, что такое аура? То есть свечение, определенный вид энергетики будет исходить от человека. И когда Шалива-хана подойдет к нему ближе, он впадет в духовный экстаз. И там описывается диалог. Шалива-хана спросит его, кто ты, учитель? Он сразу к нему обратится, как гуру. Он его называет гуру. Кто ты, гуру? Он сразу понимает, что это гуру какой-то. То есть великая, самоосознавшая себя душа. И тот ему ответит, Иша путра чамбам битхини кумаригатхи самбава агам ити масихинама. Иша означает Бог. Путра означает сын. Иша путра чамбам битхи. Это означает знание. Итак, весь этот стих дословно переводится так. Я есть сын Бога, рожденный от девы. Кумари. Мари. Ку Мари. Я буду сыном Мари. Ку означает буду. И так он говорит, Иша означает Бог, Ишвара. Иша, я сын Бога, рожденный от Девы. Я буду сыном Девы. И вы должны знать об этом все. В народе меня будут называть Иисус Мессия. Если вы на сегодняшний день приедете в Индию, то увидите храмы, где написано Иша Машихи. Иисус Спаситель. Иисус Спаситель. И они не называют себя, они несториане в основном. В Индии христианство это несторианство, нестор был такой. Он проповедовал им. Но когда он пришел проповедовать в Индию христианство, он был в шоке, поскольку культ поклонения святому Ише уже существовал задолго до того, как принял Запад христианство. Как Запад, поскольку Запад несколько столетий считал христианством чем? Сектой. Вредоносной секты, вредоносной, несколько веков, вредоноснейшей секты, которые что делают? Совершают оргии и едят человеческую плоть. И описывается, как император Константин пришел, его привел один, был прокуратор римский, и ему стали жаловаться, вот что после распятия Иисуса, они собираются тайком, проводят какие-то оргии, пьют вино там, и потом занимаются всевозможными страшными сексуальными извращениями. И в конце концов все это завершается, они едят человеческую плоть. Он сказал, да я не верю, не может быть, на моей территории. И его привели тайно, и ухо его подставили. Просто те, кто хотел уничтожить христианство. Это фарисеи. Фарисеи, действия фарисеи. Они подвели его и подставили его ухо. Это описывается в апокрифах. И поэтому современное христианство эти апокрифические труды что? Объявило ересью. Объявило ересью. Они боятся апокрифов. Потому что в апокрифах сохранились очень многие странные описания великих святых христианских. И они не принимают их. Потому что они противоречат официальным представлениям официальной что? Церкви. Церковники. Церковники. И Итак, они подвели его, и он стал слушать. И там стали говорить: вот пьете вы кровь. Да, помните. Кагор как называют? Но они не пили, это сейчас пьют кагор. И называют его кровью чей. А потом едят такой кусочек хлебца. И как называют его? Плотью. И когда он это услышал, что они пьют кровь и плоть едят, он был в ужасе, он поверил. И тут же христианство стало самой преследуемой религиозной системой в то время. Самой преследуемой. Разгоняли и убивали, казнили. И евсеи, они ушли в горы. Там делали общины. Они были стопроцентными вегетарианцами. И существуют переводы, где там говорится «Богос». «Богос» — это на иврите «Богос» означает «пища». Они привели «Богос» как мясо. Но не было мяса. «Богос» означает «пища». И там говорится, он ел освященную пищу и пил виноградный сок. Но они виноград назвали чем? Вином. Таким образом, они спустили Иисуса Христа до уровня мясоедения и пьянства. Что он чуть ли не алкоголик, так сказать, он там пил вино постоянно и все время ел мясо. Даже Будда запретил всем есть мясо. И он есть такое произведение, афоризма, то есть выражение Будды. Хамапада называется. Хамапада. Все буддисты знают. И он там, Господь Будда, он говорит: никогда не верьте, что я когда-либо в прошлом, в настоящем или в будущем позволю кому-то есть мясо. И никогда не верьте, что я когда-нибудь ел мясо и потакал мясоедом. Но сейчас пришел ламаизм. Что такое ламаизм? Это смесь буддийской философии с шаманизмом. На санскрите самана называется. Самана. Человек, обладающий способностью общаться и управлять духами. Самана на санскрите. Мана означает человек. Самана означает человек, способный управлять и связываться с духами. Шаманизм. То, что мы сегодня знаем как шаманизм. И появился такой святой, который в прошлом был одним из учеников Будды. И он открыл этот великий путь, который называется Махаяна. Сам буддизм называется Хинаяна, южная колесница. Это йога-чары. Очень много правил и предписаний, ограничений. И есть Махаяна. Для тех, кто не способен следовать правилам и предписаниям, но также достоин спасения, для них был открыт путь Махаяна. Ламаизм. Поэтому мы видим, что буддисты многие, которые относятся к ламаистическим системам, его звали Дзанхава. Желтая вера, желтошапочники. Дзанхава. Сейчас все буддисты, вот, бряти поклоняются ему вот, здесь, на территории. Далай-лама, вот это все дзанхавиды. И там есть разные течения. Сакья, Гулагпо, это тибетский буддизм, там и так далее. Китайский буддизм, чань-буддизм, дзен-буддизм и так далее. 10 тысяч направлений существует в буддизме. 10 тысяч направлений. Если мы в христианстве находим так, не так много направлений, ну, может быть, несколько сотен, то в буддизме 10 тысяч направлений. И эти буддисты, люди, которые называют себя буддистами, они едят мясо. Якобы из-за особенностей природных условий, в которых они проживают, что как будто если ешь мясо, не мерзнешь и так далее. Но, говорится, зерно греет куда больше, чем мясо. Зерно. Поэтому во всех северных странах едят не рис. Рис, он охлаждает. Поэтому во всех жарких странах едят что? Рис. А во всех холодных странах едят что? Хлеб. Хлеб. Хлеб тут всему голова. И если вы наедитесь хлеба, все будет в порядке. Мясо, оно не греет. Это все выдумки. Холестерин там, то все, белок нужен. Где мы возьмем белок? Да белка навалом в растительном. В молоке куча животного белка. И не надо никого убивать. Просто затичку дергаете, и белок вам поступает в ведро. В несметном количестве. Берете пачку молока и пьете белок. Чистый белок. Берете сою. И кушайте сою проросшую, какие-то там шницеля, гуляши. Пожалуйста, все полностью. Куриный вкус, говяжий вкус, вкус человечины и так далее. Все можете есть, только за ушами трещит. Далее описывается, в Авиште Пурана описывает следующее. Век Кали, кто придет, какие религии будут авторитетными. Вот есть удивительное предсказание. Я на санскрите не буду читать. Боишься Пурана, Шримад Бхагаватам, Падма Пурана, это произведение ведическое, которым более 5000 лет. Говорят о Будде. В начале Кали-юги, и указывается астрологический период, Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто завидует истинным религиозным верующим. В частности, вы можете найти этот стих в Шримад Бхагаватам 1.3.24. Признанный всеми санскритологами, буддологами, индологами, востоковедами и так далее. Я лично изучал это в институте. Академическое знание. Итак, говорится, в начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто завидует истинно верующим. Итак, этот стих разбирался востоковедами, индологами, буддологами. И был признан, и само произведение Шримад Бхагаватам и Бхавишти Пурана было признано также чепухой. Чепухой, полной чепухой. Потому что Будда не родился в провинции Гая. Будда родился в Лумбини, Непал. Лумбини, Непал. Это раз. Первая ошибка была, что он родился в провинции Гая. И была первая ошибка текста, священного писания, которому поклоняются люди. Что он не родился в Гае, он родился в Лумбини. Следующая ошибка. Они говорят, что он будет сыном Анджаны. Но он не был сыном Анджаны, сказали ученые. Он был, его мать звали, по всем историческим хроникам, документальным описаниям, его мать звали Махамая. Махамая. Майя означает влияние. Великое влияние. Махамая. И несомненно, эти тексты были отвергнуты учеными, как некие легенды, такие как бы искаженные факты, что на самом деле это не фактический материал. Это все выдумки каких-то больного воображения. Но дата была указана правильно достаточно. Дата была правильна. Но эти тексты может читать только посвященный человек. Тот, кто обучается под руководством духовного наставника. И очень удивительно, что эти ученые ни один не знали, что у человека 7 матерей. Ни один индолог, бутолог, тибетолог, индолог, там и все эти санскритологи, все, короче, эти патологи, нервопатологи, гинекологи, они не знали. Они не знали, что в ведической культуре человек имел 7 матерей. Какие 7 матерей? Первая, говорится, мать, это та, которая дала рождение. Вторая мать, которая воспитала и выкормила. Третья мать. Мать священника, жена священника. Четвертая мать. Мать царя. Ой, жена царя. Это мать человека. Жена правителя. Жена царя. Считается матерью. Пятая мать. Четыре, да, я назвал матери? Кузькина мать. Пятая мать. Жена духовного учителя. Пятая мать – это жена духовного учителя. Шестая мать – мать-корова. И седьмая мать – мать-земля. И как раз этот культ поклонения семи матерям особенно был здесь, на территории России. Матришика. Саптамату называется. Поклонение семи матерям. Мудрецы все поклонялись и знали эту науку о семи матерях. И по этим же писаниям, по исчислениям этих современных ученых, вот этих лологов. Они говорят, мы начинаем с ними дискуссию. Ну-ка, как, сколько прожила Махамая? Они говорят, сколько она прожила? 3 дня прожила и умерла. И кто воспитывал? Они говорят, Будду? Нет. Он не был тогда Буддой. Его звали Сиддхартхи Гаутама. Это был Сиддхартхи Гаутама. Сиддхартхи на санскрите означает тот, кому суждено выполнить свое предназначение. Или, как мы скажем, более простым, кратким языком, мессия. Из рода Гаутамы. Гаутама Муни описывается в писаниях такая личность. Великий мудрец Гаутама. И он был из его рода. Впоследствии его стали называть Шакья Муни. Шакья Муни. Муни означает мудрец. Когда в 29 лет Будда покидает свой дом. И до 29 лет Его выкормила и воспитала бабушка, которую звали Анджана. И тут ученые задумались, когда узнали культ поклонения семи матерям, что любая из этих субстанций может называться матерью. Мать-земля, мать-корова, мать-жена-гуру, жена-царя, жена-священника. Сюда. Да, которая выкормила, вырастила, воспитала и которая дала рождение. И говорится, что Махамая через 3 дня умерла, и до 29 лет он воспитывался своей бабушкой, которую звали Анджана. Итак, первое утверждение было полностью доказано, и современные ученые, теологи, они были разбиты. Им пришлось это съесть, поскольку писаниями можно было доказать. И они увидели, что да, на самом деле культ семи матерей, что так было. Все это в подлинных санскритских текстах было указано и так далее. Следующее. Будда родится в провинции Гая. И ни один из этих людей, в писании говорится, что век Кали ученые как ослы. Ни один из этих, мутхья называется на санскрите, мутхья переводится осел. Что ученые будут как мутхья, как ослы, ничего знать не будут толком. Все какие-то теории, гипотезы, только лишь бы выпендриться, лишь бы стать великим, прославиться на какое-то время, хотя бы на свою жизнь или на свою смерть. Итак, они даже не знали, что будхи – это состояние йоги, ступень достижения йоги, которая называется на санскрите самадхи. То, что Мулдашев почему-то назвал самадхи. Очень удивительно. Еще один мудрец современный, Мулдашев, о разных расах пишет и так далее. Очень странно. Очень странно, очень много гипотез. Но очень интересно. Очень интересно. Кое-что совпадает. Кое-что совпадает. По крайней мере, он привлек людей очень много людей. Очень много людей стали исследовать эту систему. Итак, будхи – это состояние в йоге. И говорится, что когда Сиддхартхи Гаутама покинул свой дворец, хотя у него была самая красивая женщина, жена, самая красивая девушка, у него только что родился сын, очень прекрасный сын. Но когда он увидел 4 знамения, вы помните, да, что оказывается человек стареет, болеет и что? Умирает. И что существуют муки. Чего? Рождение. Муки рождения существуют. И когда он увидел это, он стал искать освобождение. В 29 лет он увидел монаха, в 4-м он увидел монаха, и он спросил своего возничего. Возничий называется Савьясачи на санскрите. Он спросил своего возничего, а это кто такие? Когда он увидел трупа, и он первый раз узнал, что, оказывается, все умрут. Он не знал даже. Все от него скрывали. Почему? Потому что астролог в момент рождения предсказал его отцу, что твой сын станет монахом, и он весь мир перевернет. Все будут ему поклоняться, он будет признан как Бог. И отец испугался, что сын, привлекшись религиозной какой-то системой, покинет дом, отшельником станет. Станет давать какое-то знание, образование духовное. И отец закрыл его в царских покоях, то есть как бы такой городок был. И оттуда были убраны все старики и все больные. Никогда не позволялось в этом городке рожать. И никогда туда не пускали монахов. И все священные писания были спрятаны. И до 29 лет он практически прожил в неведении, что люди стареют, болеют и умирают. И он увидел старика, когда он ночью выбрался из города со своим этим другом Савьясачи. Он увидел старика, он спросил, почему этот человек такой? Он сказал, это старый здоровый Сиддхартхи. И ты станешь таким. И он был в ужасе, он сказал, и ты? Он говорит, и я, и твоя жена будет ужасной вообще. Я тебе сейчас покажу вот старуху. Ты старух ни разу не видел? Он сказал, нет. Ты видишь, как тебя отец оберегает? Он повел его в квартал, и он увидел ужас этих стариков, немощных, этих согнутых, согбенных стариков, согбенных старух. И он был в ужасе. Старость, говорят, что? Не радость. Это не приносит радость, старость. Ужасная старость. Старость ужасная, отвратительная, омерзительная. И он увидел это, и сердце его прямо сжалось от боли. Потом он увидел больных людей, и он сказал, почему? Он сказал, и ты можешь заболеть. В любую секунду. Заразных болезней, во! Всяких разных болезней, во! Ну, начал почитать все болезни. И он сказал, я могу заболеть. Конечно, ну скоро заболеешь, я уверен. И опять у него проблемы возникли. Потом он увидел мертвого, он сказал, что это, почему этого человека несут? Он спит, а его куда-то несут. Он сказал, ну ты даешь. Что, никогда мертвых не видел? В смысле? Он умер, все. И он сказал, так что, они, люди умирают, что ли? 29 лет, представляете? дебил. Люди умирают? Да. Все умрут. Ты умрешь, твой отец, я умру, твоя жена умрет, дети. Умрут их дети. Таков закон природы. И он будет ужасен. И он шел полным унынием. И вдруг они увидели монахов. И он спросил, а это кто такие? Он сказал, а это мудрецы и святые, это монахи. Что они делают? Они заняты поиском вечной жизни. Как освободиться из плена рождений, старости, болезней и смерти? И в сердце Будды сразу появилось желание стать кем? Монахом. И он темной ночью в 29 лет покидает свою жену, ребенка и уходит из своего царства так, чтобы его никто никогда не нашел. Очень важный момент в отречении. Говорится, нужно уходить так, чтобы тебя никто никогда не нашел. А не так, что вы пишете, я уволен. Ухожу навсегда, вот мой телефон. И адрес вы оставляете. Я от тебя ухожу. Можешь позвонить мне, 09. Нет, так не делается. Говорится, он в Сиддхартхе ушел так, чтобы его никто не нашел. И он примкнул к определенным монахам и стал обучаться ведическому знанию, йоге. И в течение 7 лет он обучался ведическому знанию. И он достиг достаточно высокой степени в йоге. И он пришел в провинцию Гая. И к тому времени он получил титул Муни. Муни означает мудрец. Это титул. И так его стали звать мудрец из рода Шакьев. Шаки – это еще одно из названий кшатриев. Царские рода были воинами. Воин означает на санскрите кшатрия. Кшат означает боль, трая, освобождение. Итак, он был мудрец из рода воинов. Шакья Муни. Теперь он стал не Сиддхартхи Гаутам. Он получил посвящение, имя было изменено. Шакья Муни. И Шакья Муни сел под деревом Бо, как указывает Писание, что именно под этим деревом Бо означает священное. И он сел под деревом Баньян, чтобы поднять свой жизненный воздух в теме. То есть прана. Прана посредством энергии солнца. Прана. Пранаяма. Дыхательное упражнение. Левая, правая ноздря солнечную энергию потребляет, левая ноздря потребляет лунную энергию. Поэтому существует упражнение. Пранаяма называется. Сколько, как надо дышать. И каждый раз вы можете видеть, утром одна ноздря работает, вечером другая ноздря работает. Никогда две ноздри одинаково не работают. Никогда у самого здорового человека. Вы никогда не добьетесь, чтобы две ноздри дышали одинаково. Так что сейчас можно так сделать. И одна будет затрудненное дыхание, а в другой будет нормально. Сейчас свистит. Можно свистнуть. Итак, он занялся, сел в позу лотоса, асана. Васану лотоса. Падмасана называется. Падма означает лотос. Асана означает поза. Падмасана. Он сел в эту позу лотоса, выпрямил свой позвоночник, как тетива лука. Полностью. У нас сейчас не как тетива, а как лук позвоночник. Если нас, даже если я прямо встану, прям вообще очень прямо, как вот могу там. Видите, если меня вы этим рентгенным аппаратом сфотографируете снимок, то у меня позвоночник будет такой. Там у меня будет еще загнутый. Сейчас, кстати, у 90% женщин загнутый копчик. Поэтому мануальщики им, так сказать, управляют. Очень неприятная процедура была. И поэтому роды очень тяжелые, поэтому приходится кисарить много. Знаете, еще одну вещь. Так это, по ходу дела. Итак, он сел под деревом Бо и стал заниматься восьмиступенчатой йогой. Йога из восьми ступеней. Аштанга-йога. Ашта означает восемь на санскрите. Анга означает ступени. Аштанга-йога, то есть йога-медитация. Йога-медитация. Что эти за 8 ступеней? Как они описываются? Чтобы вы, может быть, понимали, о чем говорится. Яма. Первая ступень называется яма. Правило. То есть человек как минимум 7 лет не должен ни в коем случае вступать в половые отношения и употреблять в пищу рыбу, яйца, мясо. И никаких он не должен принимать одурманивающие средства. Это называется яма. Правило. Не должен вступать в половые отношения как минимум 7 лет. Не должен есть ничего, связанного с плотью, то есть рыбу, яйца и мясо. Принимать одурманивающих веществ, наркотики, алкоголь там и все остальное. И не заниматься никакими денежными махинациями и спекуляциями, то есть выгоду какую-то материальную преследовать, и не играть в азартные игры, то есть держаться подальше от места азарта. Это называется яма. Но есть также, существует очень много других предписаний, что человек должен спать головой на восток, обязательно, что после еды он должен полоскать рот. Наша цивилизация называется цивилизацией млечих. Говорится, млечихи так опустятся, что даже отупеют до такой степени, Бхавишти Пурана предсказывает, млечихи кали-юги, млечиха означает мясоед. Млечихи так опустятся и станут такими тупыми, что даже не будут понимать важности полоскать рот после еды и подмывать свои анус и гениталии. После каждого отправления естественных надобностей они будут нечисты, глупы и вздорны, и всегда легко управляемые и сбитые с толку. Это о нас предсказано, что в эту эпоху будут вот такие люди. Кто из вас каждый раз полоскает рот после еды? Люди в лучшем случае чистят зубы утром, и в лучшем случае, это уж самые продвинутые на ночь, это уже самые вообще. Остальные ходят один раз в баню в субботу и вытираются бумажкой. Удивительные люди. Помойка практически ходячая. И говорится, все запахи являются тонкими дорогами духов. Все запахи. Потому что моча, кал, пот являются испражнением. Запах изо рта, пища гниющая во рту, зелень и так далее. Поэтому говорится, человек, который не моется, не чист, то мы-то с вами, может быть, не чувствуем этот запах, но собака бы, допустим, чувствовала. А тонкие живые существа, все запахи – это такие эфирные дорожки, и они приходят по этому запаху, поскольку все это относится к категории невежества. И любой запах – это определенные вибрации эфира, и они привлекают духов. И духи входят через эти места в человеческое тело. И любой экстрасенс может сказать вам, нормальный, настоящий экстрасенс, не какой-то мошенник, который 2 недели там где-то учился, получил бумажку там, вырезанную из газеты с печатью. А на самом деле человек породословный, получивший определенные способности, которые называются ситхи, он вам скажет, что сейчас 99% людей, всех, неважно в какой они стране живут, особенно не религиозные люди, они все являются содержателями и носителями нескольких духов на протяжении всей жизни. Поэтому вот эти шаманы, они проводят очень много всевозможных церемоний по изгнанию духов из человека. Человек может запить, не стало еще пьяница, алкоголика. Почему? Там дух. Они проводят церемонии, и человек никогда в рот не берет больше алкоголя. Никаких там таблеток, какие-то там эти спирали ставят там, знаете, это такой укол, торпеда называется. Это одно и то, что он гранату в руку, да, так сказать. Вот за стакан возьмешь, и придется гранату отпустить. Это чушь. Также люди не знают, от чего суицид возникает. Суицид, то есть самоубийство. Все это влияние духов и привидений, которые входят в тонкие тела. То есть вы не видите. Их обычно видят кошки. Кошки очень чувствительны к тонким живым существам. Это описывается также в Писании. Кошки, особенно кошки. Но также, говорится, собаки являются проводниками низших сущностей. Кошки реагируют на них. Кошка никогда не зайдет в дом, где есть духи и привидения. Но кошка, говорится, она мирится с этим, поскольку ее кормят. Тот человек, который является носителем духов, он ее кормит, и она мирится с этим. Но она не хочет находиться рядом с этой личностью. Но вы думаете, ой, я так люблю кошку. Ваша киска выбрала бы вискас. Да-да. Собаки особенно являются особыми проводниками тонких сущностей. Поэтому, говорится, ни один уважающий себя ария не позволит, чтобы порог его дома переступила кошка или собака. Ни один уважающий себя ария, ария это означает тот, кто следует науке вед. Поэтому Гитлер объявил себя ария, как самая привилегированная часть населения планеты, ария. Он эксплуатировал этот термин. Итак, эти духи и, говорится, эти саманы, они устраивают эти культы, как изгнать духов. Итак, яма. Следующая ступень называется не яма в йоге, аштанга-йоге. Ограничение. Следующая ступень, я не буду сейчас говорить, что это такое, потому что мы скоро уже заканчиваем, через 25 минут. Асана. Позы. Асана. Знаете, да, асана это позы. Видели, да, в йоге разные позы там. Всякие стойка, поза мертвого там, куча всего. Поза орла там, поза оленя. Это называется асана. Пранаяма – дыхательные упражнения. Пратьяхара – отвлечение чувств от их объектов. Дхарана – медитация. Тхьяна – непрерывная медитация. Будхи – полное погружение. достижением состояния самадхи. Будхи или самадхи. Итак, Будда садится под деревом Бо и через некоторое время достигает состояния, вот этот Шакьямуни, вернее, достигает состояния Будхи. То есть все вещи становятся понятными, и он достигает состояния, которое называется Лобхапашанги. То есть он выходит из-под влияния материальной энергии, материальных законов природы, и выходит из-под влияния материального времени. Все проявляются, когда говорится, сознание поднимается в Адья-чакру, то человек слышит треск, внутри своей головы он слышит треск. Это четко указывает, что теперь в нем проявились все 8 мистических совершенств. Становиться меньше меньшего. Способность летать, способность передвигать объекты, перемещать объекты с любой точки Вселенной. Способность перемещаться мгновенно через эфирный коридор, называется Акаши-Патана. Эфирные коридоры, то есть через торсионные поля, то есть о чем мы говорили сегодня, вернее, на прошлом занятии или Женя. Торсионы, слышали, что такое торсионы? Вот информация или объекты в торсионных полях передвигаются в 900 раз быстрее, чем скорость света. Вы можете себе представить эту скорость? 900 миллионов раз быстрее скорости света. Передвижение объекта и любой информации в торсионном поле. Это называется на санскрите Акаши-Патана. Это называется также еще таким современным термином телепортации. Знаете, да? Слышали? Телепортация. Вы стоите здесь, туп, вы исчезли и появились за 1000 километров где-то. Сидите на стуле. На Багамах. Получаетесь. Как Кастаньеда описывает в своих этих произведениях на Гвале. Приблизительно так. Это называется ситхи, мистические совершенства. Становиться меньше меньшего, материализовать и дематериализовать объекты. Способность ходить по воде, принимать любую форму по своему желанию. То есть, оказывается, человек имеет способность принять любую форму. Вы можете стать женщиной, стулом, стаканом, чем угодно. Мгновенно принять любую форму, как в сказке. Помните, Арина Родионовна рассказывала сказки. Слово «сказка» на санскрите означает «шрути». Это достаточно авторитетный раздел вед. Шрути. То, что не написано, не записано, а то, что рассказано духовным учителем о прошлых, разных прошлых событиях. Там эти 33 богатыря, да, там все, как он в комара превращался, то еще в кого-то, там шмеля, помните, да? Этот Гвидон, помните? Это называется камавасьята ситхи на санскрите. Когда йог достигает агья-чакры, то есть сознание его поднимается через жизненный воздух, он сможет сконцентрировать, то, что в народе называют третий глаз, сконцентрировать всю свою жизненную силу здесь, всю свою потенцию, то есть все свое сознание и потенцию, кундалини-шакти называется, то он слышит треск в голове. Это означает, что все основные 8 мистических совершенств проявились в его теле. То есть он способен летать предметами, там, ну, как это, воду в вино превращать там и все остальное. Тремя рыбами накормить весь Советский Союз бывший. И так далее. Как это, Сатья-Сай-Баба там всякие кулоны достает, всякие кольца там дарит. Там бриллианты в несколько каратов. И люди сразу приходят, а мне нельзя кольцо, а тебе вот. Пепел. Священный пепел. Называется випхути. Тот, кто хочет алмаз в несколько каратов, он пепел ему сыпет. Пепел называется випхути. Пепел жертвоприношения. Он тоже священник. Он говорит, зачем тебе алмаз? Вот тебе пепел. А те, кто приходит за пеплом, говорят, нам хоть бы хоть пепла. Он говорит, кольцо, и там бриллиант, несколько каратов. Видите, как все. Итак, Будда достигает этого состояния, Будхи. Но он поднимает выше. Говорится, что йог не должен быть сбит мистическими совершенствами, поскольку целью является достижение брахмаранги или сахасрара чакры. То есть он должен отречься от мистических совершенств, он должен отказаться от такого положения. И говорится, неудачливый йог – это тот, кто прельстился этими мистическими способностями, поскольку он сразу становится в мире смертных необычной личностью. Но он все равно смертен. Рано или поздно он становится чарандживой. И чарандживы живут по-разному. Разные категории. Есть кали-чарандживы, те, которые в одном теле живут 432 тысячи лет. Это называется кали-чаранджива. Чаранджива – это долгоживущий в одном теле. В одном, не меняя тело. Вот вы, допустим, думаете, что человек живет там, ну, 100 лет. Есть такое место в Индии на перекрестии двух рек, когда каждые 24 и 12 лет называется кумбхамела. Кто слышал? Кумбхамела, когда из Гималаев спускаются великие святые. И сотни миллионов людей, там армия не может их сдержать. Они хотят прикоснуться. И эти святые спускаются из Гималаев. прошлом году была Кумбхамела 24 лет. То есть 24 года спускается с самых высших Гималаев. То есть самые большие святые йоги-отшельники. И там были йоги, которым 3000 лет, 4000 лет. Но современные люди не верили в это. И они не пытались их убедить. Они просто говорили, мне 4000 лет. Они помнили многие события. Ну, ученые говорят, да, мне это 8000 лет. Потому что мозги современных людей, они тупые. Они едят эти омлеты, пьют пиво, всякой чушней занимаются. Их мозг даже не может понять, как можно жить в одном теле столько времени. И поэтому они удивляются. О, ему 116 лет, не может быть. Ему 120 лет. И когда и это целая сенсация. Там какой-то китаец прожил 200 лет. Но существуют люди, которые живут в Гималаях в определенных условиях. Они могут регулировать сердцебиение. Их сердце не бьется так, поэтому выработка их жизненного воздуха не такая, как у нас. У них пульс 8 ударов за 5 минут больше. И они двигаются при этом, все нормально делают. И когда пульс такой, когда сердцебиение, то все функции, несомненно, длительно воздействуют. Они могут остановить свое сердце и остаться в сознании. Вы знаете, да, слышали? Что даже сейчас у нас, в бывшем СССР, существует очень много людей, которые занимались йогой, и они способны останавливать сердце на долгое время. Просто обычные советские люди, которые ели всякие там попкорн. И они в течение 7 лет подготовили себя к тому, что они способны управлять определенными функциями. Желудка, сердце, печени, почек и так далее. Они могут управлять этим, могут остановить сердце, могут его опять завести.